Вячеслав Набиуллин. Генеральный директор ООО «Ателье первоклассных магазинов», изготовление манекенов, производство и установка торгового оборудования. На все части мастер. Однажды Вячеслав Григорьевич Набиуллин, владелец магазина верхней одежды, решил купить несколько манекенов. До этого вся одежда у него в магазине висела на вешалках. На дорогие датские манекены денег у Вячеслава Григорьевича не хватило. Пришлось купить китайские. В первый же день у одного из манекенов отвалилась нога, потом и у других начали отваливаться руки и ноги. Так Вячеслав Набиуллин пришел к мысли самому начать делать манекены. Сейчас он генеральный директор ООО «Ателье первоклассных магазинов».